этом пусть судят читатели, закрыв последнюю страницу этой книги. С легкой руки некоторых западных критиков Семенона старались представить то в виде некой птички божьей, бездумно творящей одна за другой сотни книг, то в виде умелого дельца, литературного босса, за которого в поте лица своего трудятся нанятые им негры. Удивительнее всего то, что в том или ином виде вымыслы эти в разных вариантах появлялись и на страницах нашей печати. Находились бойкие критики, которые усердно занимались скрупулезным подсчетом всего, что было создано писателем почти за 70 лет его деятельности, и сделанным изумлением воздевали руки к небу. Сам Семенон о подобных любителях статистики справедливо говорил, что они скверно знают историю литературы. Задача сборника «Новые парижские тайны» отчасти и заключается в том, чтобы развеять вздорные легенды, отмести сплетни и слухи, которыми охотно питается нетребовательная критика, показать сложный путь писателя, познавшего победы и поражения, в чьем творчестве были и промахи, и ошибки, но и, главное, постоянное, настойчивое движение вперед. В отборе произведений для настоящей книги составители руководствовались желанием не упрощать, не выпрямлять, не приукрашивать творческий облик писателя. Нужно ли повторять знакомые по многим другим источникам сведения о ранних годах жизни Семенона? Подчеркнем лишь те обстоятельства, которые имеют отношение к менее известным сторонам его творчества, в частности, журналистской. Уже в Льеже, где Семенон родился в 1903 году в небогатой семье служащего страховой компании, он 17-летним юношей поступил в качестве репортера в Льежскую газету, где вел рубрику «Местные происшествия». Особыми достоинствами его статьи и заметки не отличались. Местным жителям они могли быть интересны описываемыми в них драматическими событиями городской жизни, своим сюжетом. Вот оказывается, как бывает на свете. Нам же они любопытны тем, что уже в них был тот жизненный материал, от которого отталкивался будущий публицист, популярный журналист Жорж Семенон. Газетная рубрика, самая ординарная, для пытливого юноши становилась источником целого романа. В ней речь шла о подлинных судьбах живых, настоящих людей. Газета вводила Семенона за кулисы жизни. «Здесь, в этом тяжелом запахе свинца и типографской краски, — вспоминал он, — конденсировалась вся жизнь города. Машина заглатывала все житейское, все человеческое». Работа в газете была одной из первых ступенек к писательскому мастерству. Но она рождала и некоторые иллюзии, мысль о некой особой власти, которой, оказывается, наделен журналист. Семенон долго не расстанется с мыслью о том, чтобы стать выпрямителем чужих судеб. Такой почти божественной властью он хотел было наделить главного своего героя, комиссара Мегре. Оба они, и автор, и его герой, потерпели крах. Но до понимания этого еще предстояло пройти большой путь. От юношеской мечты осталось лишь желание составить когда-нибудь нечто вроде словаря или энциклопедии человеческих судеб, отчасти реализованные в лучших романах Семенона. Свою журналистскую деятельность Семенон продолжал в Париже, куда, полный надежд, но с пустыми карманами, он перебрался в 1922 году. Новый этап. Многочисленные народные, попросту говоря, развлекательные повести и романы. Будучи человеком, трезво оценивающим свои сочинения, Семенон, вероятно, мог бы, подобно молодому Бальзаку, назвать эту свою раннюю продукцию литературным свинством. Но ведь и она была очередной ступенькой наверх.